что не так? Мы часто спрашиваем, что случилось. Этим вопросом мы приглашаем болезненные семена печали проявиться. Мы чувствуем страдание, гнев, подавленность и создаем еще больше таких семян. Мы были бы гораздо более счастливы, если бы попытались остаться вместе со здоровыми, радостными семенами внутри себя и вокруг нас. Мы должны научиться спрашивать, что хорошего, и оставаться в контакте с этим чувством. Так много элементов в мире, внутри нашего тела, в ощущениях, в восприятии, в сознании, которые являются здоровыми и целительными. Если мы блокируем себя, если мы остаемся в тюрьме своей печали, мы не будем в контакте с этими элементами. Жизнь полна чудес, таких как синее небо, сияние солнца, глаза ребенка. Например, наше дыхание может приносить много радости. Я наслаждаюсь дыханием каждый день. Но многие люди могут оценить радость дыхания только тогда, когда у них астма или заложен нос. Нам не надо ждать приступа астмы для того, чтобы порадоваться своему дыханию. Осознание бесценных элементов счастья само по себе является практикой полноты внимания. Такие элементы есть внутри нас и вокруг нас. Каждую секунду своей жизни мы можем наслаждаться ими. В этом случае семена покоя, радости и счастья укоренятся в нас и станут сильнее. Секрет счастья – это само счастье. Где бы мы ни были, в любое время у нас есть способность радоваться солнечному свету, обществу друзей, чуду нашего дыхания. Для этого не надо отправляться в путешествие. Все эти вещи доступны нам прямо сейчас. Обвинение никогда не помогает. Когда вы сажаете салат, а он плохо растет, вы не обвиняете салат. Вы ищете причину. Возможно, нужно больше удобрений или больше воды, или меньше солнца. Но вы не станете обвинять салат. Однако, когда возникают проблемы с нашими друзьями или с семьей, мы обвиняем другого человека. Но если мы знаем, как обращаться с подобными ситуациями, дела пойдут на лад. Обвинение вообще не приносит положительных результатов. Также бесполезно пытаться убеждать другого человека, используя аргументы и рассуждения. Таков мой опыт. Ни обвинение, ни рассуждение, ни аргументы. Только понимание. Если вы понимаете, и вы можете показать, что понимаете, вы можете любить. И ситуации изменятся. Однажды в Париже я читал лекцию о том, чтобы не обвинять салат. После беседы я прогуливался в медитации и, завернув за угол здания, услышал, как 8-летняя девочка говорит своей матери: «Мама, не забывай поливать меня, я твой салат». Мне было очень приятно, что она совершенно правильно меня поняла. И я слышал, как ее мать отвечает: «Да, дочка, я тоже твой салат. И ты тоже не забывай меня поливать». Мама и дочь практикуют вместе. Это было замечательно.